Он за это много заплатит. Дима не понял, почему его предупредили об этом. Его повели к VIP-комнатам, в которые вела еще одна дверь. Его впустили в маленькую комнату с еще одной дверью с небольшим окном, за которой он услышал стоны и мычание. Дмитрия оставили одного. И тут он смог посмотреть через небольшое окошко. Машу драли сразу двое. Мулата уже не было, зато были другие мужчины. Они поставили девушку на четвереньки, пока один вдалбливался в рот Марии, второй долбил ее вагину. Оба стонали, ускоривая темпы долбежки, пока Маша выгибалась в спине и наслаждалась. Ее тело было влажным от пота, светилось в свете ламп. Мужчины кончили на нее, сперма заливала лицо и спину, а девушка только посмеивалась. Дима не уходил, дождался, пока выйдут мужчины. Они были довольны, жали ему руки и говорили, что никогда не встречали таких мужчин, как он, которые получают удовольствие от того, когда их девушек долбят другие. Похвалили Машу, чья повышенная тяга к сексу извела их до полуобморочного состояния. Дима не знал, что и сказать на это. С одной стороны, он мог бы гордиться своей девушкой, а с другой... Он чувствовал в словах мужчин невысказанное мнение о том, что он чертов рогоносец. Дима узнал их голоса. Это были те же мужчины, которых он невольно подслушал в туалете. Дима зашел в помещение, где Маша уже лежала на спине и пальчиками теребила свой клитор. Ноги были широко расставлены, розовые простыни сбились под попой Маши. Дима видел влажные следы, оставленные спермой, влагой Маши и потом с ее тела. Девушка улыбнулась своему парню. «Привет, Дима!» Томным голосом произнесла Маша. «Ты искал меня? Чего тебе хочется? Оттрахать меня, когда этого сделали другие парни, или хочешь вылизать, как умеешь только ты? Только имею в виду, после ствола Мулата я вся раздолбана». Диме и правда хотелось вытрахать свою девушку, но он посмотрел на ее промежность. Она действительно была раздолбана. Половые губы налились краснотой, а на складках белела сперма. Дмитрий подумал о том, что неужели Маша оказалась такой беспечной и позволила кончать в себя. Он сдержался, хотя желание трахать девушку было запредельным. Вместо этого Дима опустился на постель и склонился над промежностью Маши, позволяя себе слизывать чужую сперму и выделение девушки. Она тихо застонала, когда язык коснулся ее покрасневших половых губ. Они не сразу заметили, когда в помещение вошел Давид. Он остановился в дверях, оценил обстановку, затем сказал. Вымываешь Машу после клубных трахальщиков? Я же говорил, что тебе это нравится. Давид усмехнулся. Я чего зашел? Время уже, раннее утро. Пора бы нам уезжать. Дима помог Маше одеться. Только вместо ее платья был шелковый пеньюар розового цвета, под цвет простыней в этой комнате. Одежда едва прикрывала прелести девушки, но она лишь улыбалась. Ее платье оказалось порванным, хотя Дима не помнил, чтобы Маша надевала его, когда уходила со сцены. Видимо, оно было порвано в порыве страсти между Мулатом и Машей. Они выходили из клуба последними. Маша едва переставляла ноги, но хохотала всякий раз, как Дима помогал ей идти. Давид, Маша и Дима прошли к машине, которая оказалась машиной Марии. Там их за рулем ждал водитель. «Личная машина с личным водителем!» – пожал плечами Давид. Маша скользнула на переднее пассажирское сиденье, а мужчины забрались назад. Водитель сразу бросил взгляд на девушку. В его глазах загорелось понимание. Маша приказала водителю, куда надо ехать. Но водитель, молодой мужчина, не сразу выполнил поручение своей начальницы. Его взгляд ощупывал тело Маши под легким пеньюаром, который задрался выше, открывая вид на стройные ножки. Но потом стало понятно, что так взбудоражило внимание водителя. На легкой ткани проступили пятна от спермы, пропитавшей ее с тела. «Куда ехать?» – переспросил водитель, чем изрядно повеселил Давида. «Так понравилась твоя начальница?» – спросил мужчина. – Хорошо, когда вместо работы едешь на стриптиз. Скажи, что она красавица. Водитель густо покраснел. – Ну да, красивая, – признался он. – Как тебя зовут? не унимался Давид. «Андрей?» – ответил молодой мужчина. «Скажи, Андрей, мечтал ли ты когда-нибудь трахнуть свою начальницу?» Задал Давид провокационный вопрос. «Ну, как бы, да». Андрей смущенно потупился вперед. Дима все это время молчал, но уже знал, к чему ведет Давид. Он не верил, что Маша может заняться сексом с простым водителем. Или может. «Маша, а ты знаешь, какая зарплата у водителей? Явно слишком маленькая. И я так думаю, было бы неплохо поощрять тех, кто ждет тебя всю ночь у ночного стриптиз-клуба. Что скажешь, дорогая?» «Скажу, что согласна». Маша засмеялась. «Расстегивай ширинку, Андрей, и получи свою зарплату. И заводи машину». У Димы кружилась голова, когда машина тронулась в путь. В это же время Маша наклонилась вперед и принялась сосать у Андрея, довольно причмокивая. Машину несколько раз повело в сторону, но молодой мужчина держал руль крепко. Они быстро приехали домой. Давид потянул Дмитрия за собой, сказав, чтобы Маша заканчивала. Дима не мог удержаться. Когда подошли к двери дома, он повернулся и посмотрел, как открылась передняя пассажирская дверь, и наружу высунулась обнаженная задница Маши. Андрей, заняв более удобное положение, стал вдалбливать свой член в рот девушки, придерживаясь одной рукой за руль, а другой за сиденье. Дима не верил, что у Маши столько сил быть затраханной в клубе, а потом еще и отсосать собственному водителю. «Точно, ненасытная», – подумал Дима, заходя в дом. Развлечения Марии не остались незамеченными. Посетители клуба делали фотографии на свои мобильные телефоны, и они попали в желтую прессу. Дима как раз читал один из таких репортажей, где на целом развороте красовались фотографии обнаженных женщин на сцене. Но больше всего, конечно, привлекало внимание Маша, целующая член Мулата на сцене. Были фото, как они танцуют, но из-за приглушенного света практически не просматривалось, как Маша, повиснув на плечах Мулата, насаживалась на его огромный орган. Теперь все, кто знал Марию, без труда могли узнать ее похотливую натуру. Спустя 2 месяца они готовились уезжать. Давид готовил Диму и Машу, подробно рассказывая о том, с кем им предстоит столкнуться. Михаил Григорьевич, по словам Давида, был человеком влиятельным и богатым. В его подчинении было много людей. Пожилой мужчина был слишком похотлив, любил секс, а также игры с парами, которых привлекал в качестве сексуальных партнеров. Был женат, имел сына. Жена умерла, сын тоже. Так что жил Михаил Григорьевич сам в окружении многочисленных слуг. Давид точно не мог сказать, связана ли тяга к извращениям со смертью жены и сына, или он просто по жизни такой. «Он был женат не единожды», продолжал говорить Давид, пока они заканчивали собирать вещи. «При этом устраивал оргии, да такие, что о них ходили легенды. Если меня не подводит память, именно из второй жены он сделал порнозвезду. Возил ее по разным странам, снимал в порнофильмах, а потом демонстрировал их своим друзьям. Как только ему это надоело, он просто продал коллекцию фильмов, и каждый мог увидеть его жену, которую трахали и группой, и в необычных позах. Честно, фильмы просто шик, многому в них научишься». «Жесткий человек», – произнес Дмитрий, представив, как его Маша снимается в порнофильмах. «Смог бы он так же, как Михаил Григорьевич. Хотя он и так, по сути, выставил Машу на всеобщее обозрение. Из-за желания экспериментов теперь многие знали, на что Маша способна». «Почему же ты выбрал нас?» – спросила Маша. «Дело в том, что раньше Михаил Григорьевич очень любил садо-мазо, то есть причинение боли своим партнерам. Но возраст взял свое, теперь у него другие предпочтения. Он сильно завис над темой куколда. Любит, когда жена доминирует над мужем. Но у меня из знакомых только вы. Пусть вы и не женаты, но чтобы заработать свои деньги, вы должны стать для Михаила Григорьевича тем, кем он пожелает вас видеть. Тем более Маша спокойно приняла предложение забеременеть от другого. Если бы вы отказались, я бы, конечно, вас и не взял. А так вы получаете возможность хорошо поправить свое финансовое состояние, а еще и заняться тем, что вы умеете». Маша, казалось, была удовлетворена словами Давида. Но вот Дима сомневался. Сомневался во всем. Однако он прекрасно понимал, что назад дороги просто нет.